Алло, дядя Саш. Вы чего? Здрасте. Здрасте. Я вам хочу музыкальный подарок сделать. Да на когда вам сраться? Какой ты музыкальный подарок хочешь сделать? Сыграть вам сейчас. Да ну его нахуй. Ну послушайте.